1 марта были переданы Архитектурному институту Пектусан современные проектные средства от имени высшего руководителя Ким Чен Уина. Церемония состоялась при участии соответствующих работников и коллектива Архитектурного института Пектусан.